Когда некто и мириады его долговых братьев сражались в пещерах, мы думали, что являем собой добро, побеждающее зло. Похоже, что мы отчасти ошибались. Похоже, согласился Орло. В Хтоне было много ценного. Неорганический разум был моим другом до Рагнарёка. Я не могу сказать, что он воплощение зла. Он отвернулся от Ксеста, испытывая вину за геноцид. Хтон не был живым, и все же его убили, и в этом состояло галактическое преступление. Орло поднял глаза и увидел досаду в объятиях Афара. Ярость, копившаяся в нем в течение 20 лет, вырвалась наружу. Орло ухватил своими большими, покрытыми рубцами ладонями небольшой вспомогательный компьютер, поднял его, сорвав с креплений, и с безумной силой швырнул в пару. Миньонетка, предупрежденная телепатией, отпрянула. Мужчина же оказался менее проворен. Тяжелый ящик обрушился на него. «Брат!» — закричал утренний туман. «Что ты наделал?» Орло посмотрел внимательнее и увидел, что двое вовсе не обнимались, а просто беседовали. Причем мужчиной был не его сын Афар, а двоюродный дедушка Вениамин. Как он мог так ошибиться? Ведь в них не было ничего общего. Утренний туман опустился на колени рядом со стариком. Он мертв. В таком состоянии его могло убить любое потрясение, а удар был не слабый. «Брат, зачем ты погубил нашего патриарха?» «Брат, я думал, это мой сын», — с огорчением произнес Орло. «С невзгодой?» — спросил утренний туман, вынимая нож. Ко всему прочему, Орло перепутал и миньонетку. Одержимый уродливым наследством миньона, он увидел то, чего так боялся, и ускорил ссору, к которой питал отвращение. «Брат, в замешательстве я обидел тебя, приношу свои извинения. Моя ссора не с тобой или твоей миньонеткой, но с моим собственным...» Тут Афар пересек комнату. «И все-таки мой отец обогнал свое время», — сказал Афар. «По его собственному признанию, он хотел убить именно меня. Он нарушил миньонский закон, и я могу убить его, пренебрегая равенством оружия». Он сделал движение рукой и достал взрывомет. «Это нужно прекратить!» — отчаянно просигналил Ксест. Его многочисленные ноги двигались запутанным образом, что он как бы бегал между ними. Непонимание. Афар выстрелил. Он целился в Орло, но теперь против него оказался Ксест. Его объяло пламенем и тут же уничтожило. Никаких долгов. То, что не испарилось, спеклось. Взрыв краем задел Орло, опалив ему волосы и на мгновение ослепив. Но ограниченная телепатия подсказала ему, где стоит Афар. «Опять начали войну», — мрачно сказал Орло. Он отпихнул ногой липкое тело Ксеста в сторону сына, но утренний туман, неверно истолковав его намерение, набросился на него. Обе миньонетки наблюдали за кровавой борьбой с одинаковыми улыбками чистейшего восхищения. Фтор. Параграф 426. Орло проснулся в холодном поту от отвращения и ужаса. Видение власти жизни было таким же мрачным, как и власти Хтона. Каждая победа означала жуткую смерть самых близких ему людей в том микрокосме, который отражал бойню.